«Ну что же вы стоите? Пойдемте в дом. Он так долго ждал своего хозяина, что не все комнаты там готовы принять гостей. Я следил за ним как мог, хотя никто уже не верил, что ты вернешься». И дядя пошел вперед. Мик подал Нире руку, и они вместе перешагнули порог. Конечно, восхищаться и изумляться было глупо, но Мик осматривался вокруг именно с изумлением. А еще постепенно нарастало ощущение, что здесь, в доме, все именно так, как и должно быть. А еще, что здесь уютно. Они прошли коридор, и, стоя перед дверью в комнату, Мик уже мог с уверенностью сказать, что там, за дверью, их ждет большая и просторная гостиная, в которой отец так любил принимать гостей, а он сам забираться ему на колени. Мик улыбнулся. Он вспоминал, и, пожалуй, это было радостно. «Твоя жена, наверное, устала, но у нас готовы только комнаты твоей матери. Если она хочет...» И дядя посмотрел на Нире. «Спасибо вам», — Нире замялась. А Мик вдруг понял, что не знает, как зовут дядю. «Можете называть меня генерал Томби?» И он по-отечески улыбнулся. «Спасибо, генерал Томби. Я буду очень рада отдохнуть». «Не переживайте. У вашего супруга большое состояние. Я взял на себя смелость управлять им, хоть и не особо понимаю в денежных делах. Поэтому большая часть денег Микеля хранится в Королевском банке. Но то, что есть сейчас, тоже достаточно для ваших нужд. Если хотите, я на первых порах подскажу вам, где пошить одежду. Вам обоим нужен новый гардероб, ну и все остальные мелочи». «Мы будем благодарны», — ответил Мик Занири. Она только склонила голову. «Тогда сейчас служанка проводит твою супругу в комнату и поможет переодеться. Если ты хочешь, Мик, в комнате остались платья твоей матери. Правда, они немного не по моде». Видно, что генерал смутился. «Ничего страшного», — Мик улыбнулся. «Ну, тогда хорошо». Пришедшая служанка проводила Нири в ее комнату. По правде говоря, он сам тоже был бы рад переодеться и пообедать, а еще принять горячую ванну. Но это подождет. Слишком уж быстро он почувствовал себя богатеем. Мик хмыкнул, представив глаза князя Литара, увидеть он все это. И все-таки пути дороги сходятся в одной точке, и это слишком глупо, чтобы быть совпадением. «Я понимаю, что ты устал, и, видно, путь у тебя был нелегкий. Я уже приказал готовить обед. Но пока он готовится, надеюсь, ты расскажешь мне свою историю». И дядя вопросительно посмотрел на него. А Мик понял вдруг, что не только он один смущается. Все-таки ему было легче. Он вообще и знать не знал, что у него где-то есть дядя. А вот генералу пришлось тяжелее. Он помнил мальчишку, а нашел взрослого человека. «Расскажу, конечно, но я помню не все. Точнее, все, что было до моего плена, и не помню вовсе. Как будто стена. Вот только сейчас воспоминания начали возвращаться, но все равно не все». Дядя нахмурился. «Я расскажу тебе в двух словах о том, что случилось. Но так ведь нельзя. Надо вспомнить. И я очень боюсь, что тебе помогли забыть обо всем. У Его Величества лучшие лекари. У них есть настойка против колдовства. Надо попросить у него. Думаю, он не откажет». «Почему?» — задал Мик резонный вопрос. «Конечно, это глупо, но ощущение такое, что король его каким-то образом знает». «Потому что ты его троюродный племянник, самый близкий родственник, можно сказать». «С ума сойти!» Мик схватился за голову. «Если бы не сидел, то упал. Он никогда не хотел иметь ничего общего с сильными мира сего. Навидался уже, хватит. И тут вдруг родственник самого короля». «И тем не менее, все-таки я расскажу тебе то, что знаю сам, а потом уже выслушаю твой рассказ. Лет 13 или 14 тому назад, честно, я уже потерял счет годам, твой отец, мой названный брат, решил отправиться в путешествие с тобой и твоей матерью. Вы хотели увидеть море. Помню, ты прям весь горел от радости. Море манило тебя. А я рассказал им, какими дорогами лучше путешествовать. Обычный разговор. Прошло несколько дней, как вы уехали, как вдруг приходит послание, что твоего отца и мать нашли мертвыми на постоялом дворе, недалеко от границ королевства. А тебя не нашли, как не искали. Там еще был пожар, много чего сгорело. Подумали тогда, что ты тоже погиб. Только я, кажется, не верил». Горько усмехнулся генерал. И только его взгляд выдавал, что он пережил. Видимо, он был очень дружен с отцом. А Мик впитывал его слова, и голова начала наполняться образами. Только отрывочно, словно в тумане. «А еще, чтобы ты понимал», — добавил он, — «для меня не было никого дороже твоего отца. Он мне не кровный брат, но на войне как-то спас мне жизнь. Мы побратались. Я всегда считал тебя племянником, а ты меня дядей. Своей семьи мне Создатель не дал». Генерал замолчал и отошел к окну, а потом повернулся к Мику. «Вот ты и нашелся. Глупость какая. Но ты вырос, мой мальчик, а я совсем не знаю, как с тобой разговаривать». И дядя смущенно улыбнулся. «По правде говоря, я тоже», — Мик улыбнулся в ответ. «Откровенность за откровенность». «И кем же ты был? И где?» «Сказать?» Мику почему-то стал дорог этот честный и открытый человек. Тем более, что он чувствовал, нет, даже больше, знал, что в детстве сам очень любил его и готов был снова полюбить. Вот только презрение боялся встретить. А, впрочем, я был шутом. И замолчал. А потом поднял голову и честно встретил взгляд дяди. Глаза в глаза. Тот не отвернулся, только улыбнулся чему-то своему и покачал головой. «Ну и навидался же ты, наверное. Теперь всю жизнь не забудешь». Дядя помолчал, потом добавил. «Да, жизнь она такая. Иногда рад бы забыть, да не выходит». И Мик был с ним согласен. Но времени прошло уже достаточно, а Нири не появлялась и обед не подавали. Попросить было неудобно. Да, жизнь в богатстве накладывает свои ограничения. Мик криво усмехнулся и взъерошил волосы. Глупая привычка, от которой скоро придется отвыкать. Как, впрочем, и от всего остального, скорее всего. И тут вопрос, а что-нибудь от него самого тогда в нем останется? «Что-то обед долго не несут», — дядя словно угадал его мысли. Взял колокольчик, что лежал на столе, и позвонил. Тут же в комнату вбежала служанка, торопливо вытирая руки о передник. «Обед готов?» «Да, господин генерал, почти». Она смутилась и только стояла и хлопала глазами. «И куда ей до тех служанок, с которыми Мик познакомился в том селении? Интересно, если он расскажет дяде, что он успел в своей жизни поработать на кухне, тот удивится?» Почему-то ему казалось, что не сильно. Все-таки хороший человек его дядя. «Ну так накрывайте на стол». Служанка сейчас же убежала. А дядя посмотрел на него. «Я понимаю, что рассказ тебе предстоит долгий, поэтому оставлю на потом. Но после обеда все-таки надеюсь, что ты мне все расскажешь». Мик только кивнул. Через пару минут они прошли в столовую, и он еще не успел испугаться отсутствию Нири, как она появилась следом. Она переоделась и заплела привычные косы, и стала такая до невозможности милая в простом голубом платье, что он невольно улыбнулся, придвинулся ближе и взял ее за руку. На сердце стало горячо, даже касаться ее было счастьем. А еще он вспомнил это платье и маму в нем. Снова, словно вспышкой, пришли воспоминания. Подали обед. Он был настолько голоден, что отбросил все мысли про этикет, как правильно есть и как неправильно, и просто смел всю еду с тарелки. Поднял глаза на дядю. Тот улыбался. И Мик почувствовал, что он наконец-то дома, а рядом только родные и близкие люди. После сытной еды хотелось только одного — заснуть. Тем более, что сон в тюрьме и сном-то нельзя было назвать. Там было холодно и мокро. Но Мик честно обещал рассказать дяде о своих приключениях, а слово надо держать. Тем более, что и Нири осталась. Они вернулись в гостиную, и там она села с ним рядом и положила голову ему на плечо, словно доверяла всецело. Хотя почему словно? Так оно, наверное, и было. А Мик никак не мог поверить, за что заслужил такую бесценную радость. И все-таки дядя ждал, поэтому Мик начал рассказ. То, что было в начале жизни у князя Литара, он помнил плохо, урывками. Но если генерал говорит, что это колдовство, то, наверное, так оно и есть. А вот что было дальше, когда князь официально назначил его шутом, вспоминалось уже легче. Ну а последние месяцы, начиная со встречи Нири, он мог бы вообще расписать подробно, едва ли не по часам. Каждое ее слово, каждый взгляд, все бережно хранил в своем сердце, как самое сладкое и дорогое. Но дяде это вряд ли было интересно, поэтому он рассказывал только про их приключения. А если что-то где-то все-таки забывал, добавляла Нири. «М-да», — наконец отозвался дядя, когда он закончил. «И ты не помнишь, конечно, кто на вас напал, а главное, зачем и почему ты попал именно к князю Литару?» «Нет». Мик покачал головой. «Жаль. Но ничего, есть у меня одни догадки. Тем более, что вы, Нириана, наверное, помните больше». «Нири, зовите меня просто Нири», — ответила она. «Ну, тогда я для вас просто дядюшка Джек». И генерал привычно хохотнул. Мик тоже невольно улыбнулся. «Хорошо», — Нири кивнула. Я помню, что на наш дом напали воины князя Литара, но до недавнего времени думала, что это было его решение. Оказывается, нет. Это был сговор. И мой дядя, лорд Файрхоф, она выплюнула это имя, словно оно жгло ей язык, оплатил убийство отца. И мой жених, лорд Вайрон, тоже в сговоре с ним. «Вот как?» Генерал вскочил на ноги. «А это все меняет. Это возможность, наконец, убрать и его самого, и тех, кто за ним стоит. Ждите здесь. Я к его величеству и попрошу срочно принять вас. В свете последних событий и учитывая, что ты, Мик, его единственный родственник, я думаю, он не откажет». И уже выбегая из комнаты, генерал добавил. «Мик, слуги покажут тебе твою комнату. Костюмы отца должны прийтись тебе впору». «Неужели за твоим похищением тоже стоит мой дядя?» Первая не выдержала Нири. А Мик задумчиво на нее посмотрел. Слишком много свалилось на него сегодня. И такого, чего бы он сам никогда себе не пожелал. И он не мог никак прийти в себя. Хотелось сбежать куда-нибудь вдвоем с Нири, и чтобы она была снова в простеньком платье, а он в рубашке да штанах. И не надо было думать ни о чем. Но теперь он не имел на это права. Ему предстоял разговор с королем, и, кажется, не из легких. А король, он ведь все-таки не дядя, хоть и родственник. С ума сойти! Он родственник короля. Мик! Он даже и не заметил, что сидит, глядя в одну точку. А Нири, наверное, уже несколько минут пытается с ним поговорить. «Ты, наверное, устал. Надо отдохнуть». «Да», — кивнул Мик. «И переодеться. Дядя думает, что я забыл свое детство из-за колдовства. У его величества есть специальная настойка. Говорит, что она поможет мне все вспомнить». И он пожал плечами. Он привык жить так, как есть, и не знал, надо ли вспоминать. А еще не знал, как справиться с тем, что сейчас на него навалилось. «Тогда, наверное, я смогу точно сказать, кто убил моих родителей». И сердце словно обожгло. Если в смерти его родителей виноват князь Литар или лорд Файрхоф, он сделает все, чтобы наказать их. Не убить, нет. Месть иссушает. А вот наказать так, чтобы они никому больше не причинили зла, это он с удовольствием. В этом он его величеству поможет добровольно и с большой радостью. «А ты правда родственник короля?» Нири смотрела на него со смесью удивления и чего-то еще, похожего на страх. «Так сказал дядя». И он повернулся к Нири. Неужели она думает, что он будет меньше любить ее из-за этого? Как глупо! Они словно поменялись ролями. Был Шут и она, красавица и почти княгиня. А теперь он — родственник короля. Кажется, он сказал это вслух, потому что Нири вдруг порывисто обняла его. «Я бы вышла за тебя замуж, будь ты хоть трижды Шут, без денег и имени». Мик осторожно прижал ее к себе и погладил по волосам. «А я бы женился на тебе, будь ты простой крестьянкой», — улыбнулся он. «Но случилось так, как есть. А значит, так было нужно, родная». Он бы так и сидел, прижав к себе Нири и никуда не отпуская. Но их ждала встреча с его величеством. И если она была к ней готова, то ему еще только предстояло принять ванну и переодеться. Зато потом, когда все враги будут пойманы, он возьмет Нири, и они уедут куда-нибудь вдвоем, туда, где тепло, и нет той жуткой зимы, что, соединив их, едва не разлучила. Глава 21. Нири. Все до сих пор казалось сладким сном, да таким нереальным, что Нири никак не могла в это поверить. А еще в то, что такой богатый дом, несомненно, больше и лучше того, в котором они жили с отцом, теперь принадлежит Мику. Интересно, они тут будут жить? Хотя с Миком, хоть на краю света. Мысли плавно перешли к Мику. Вся эта свадьба, разговор с королем, внезапное появление дяди Мика не дало ей ни секунды передышки. И теперь, когда Мик ушел в свои комнаты, а она осталась одна, невольно стало не по себе. Хотелось только одного — лечь и уснуть. Да, теперь они вместе, и никто их не разлучит. Но она слишком переволновалась. Эти дни не давали покоя ни на секунду, ни ей, ни Мику. Она ведь даже не спросила его, где он был и каково ему пришлось, просто не успела. Только видела, что ему нелегко, и малодушно надеялась, что все их проблемы остались позади. Но нет, оказывается, Мик — родственник короля. «С ума можно сойти!» Она даже улыбнулась, представив Мика и короля вместе. Нет, если бы ничего не случилось, и он жил бы в своем доме с родителями, посещал балы и приемы, они бы, наверное, даже не встретились, а если бы встретились, прошли бы мимо. Но то, что случилось с ними двоими, соединило их крепче любых веревок и цепей. Это ли несчастье? Наверное, она могла бы попросить служанку проводить ее в свою комнату или, например, в библиотеку, да куда угодно, но Нири осталась в гостиной. Вряд ли Мик задержится надолго. Так и есть. Не прошло и получаса, как он вернулся. Дверь тихонько скрипнула, и Нири даже не сразу его узнала. Мик был одет немного старомодно, не по последней моде, видимо, воспользовался гардеробом отца. И видно было, что ему в этом во всем неудобно, но никуда не денешься. На нем был светло-синий камзол, словно в тон ее платью, а всегда непослушные волосы приглажены. «Что?» Мик увидел ее взгляд и скорчил гримасу. «Жутко выгляжу, да?» «Нет, просто необычно». «Ну да, мне и самому неловко. Хорошо, я выгляжу только в шутовском костюме. Но, увы...» Он скорчил рожу и рассмеялся. И смех его невольно был таким выразительным, что Нири захохотала следом. Так их и застал генерал. «Смеетесь?» Он дружески улыбнулся им. «Это хорошо. Надеюсь, вы готовы, потому что его величество желает видеть вас немедленно, обоих». «Это хорошо, что обоих», — подумала Нири. Она все равно не осталась бы одна без Мика. Не хотелось расставаться даже на секунду. А еще казалось, что кошмар, преследовавший ее все эти дни, непременно сбудется, стоит только ему исчезнуть из виду. «Мы готовы», — кивнул Мик и подал ей руку. Это было странно, но пока он уверенно вслед за дядей вел ее по ступеням, Нири не могла не думать о том, как он изменился. Словно стал выше ростом, появилась уверенность и особая стать. Да, пусть даже сам Мик не знал о том, кто он, но происхождение не спрячешь, как ни крути. Внизу они снова сели в экипаж, и на этот раз дядя поехал вместе с ними. До дворца они ехали молча. Нири прислонилась к Мику, он обнял ее и прижал к себе, и она даже задремала. Бессонные ночи, постоянные нервы и переживания вымотали ее. Когда экипаж остановился, она вздрогнула и открыла глаза. «Мы приехали!» Дядя Мика смотрел на нее с доброй улыбкой, как будто хотел сказать, что все понимает. И Нири была ему за это благодарна. Она была во дворце когда-то давно, и только это позволило ей не ахать изумленно, рассматривая окружающую красоту. Мик, глядя на нее, тоже молчал, но Нири была уверена, что ему тоже это все в новинку, и были бы они одни, он бы высказал все свои восторги. Но, наконец, их привели к кабинету Его Величества и доложили ему об аудиенции. Не прошло и 5 минут, как двери кабинета призывно распахнулись для них. «Добро пожаловать!» Его Величество ждал их. «Присаживайтесь!» Нири села на софу, осторожно расправив платье. После скромной жизни вместе с Миком в небольшом селении ей все здесь было непривычно, словно она попала в другой мир. А Мик, наверное, и подавно чувствовал себя не в своей тарелке, но он уверенно сел рядом с ней. «Генерал Томби сообщил мне, что у вас есть некие сведения о моем советнике, лорде Файерхофе». «Советник, значит? А дядя высоко взлетел». Нири невольно сжала кулаки. «Стоп, она на приеме у короля, она не одна». «У моей жены есть что сказать», — ответил Мик. Он говорил спокойно, и Нири не заметила ни капли волнения в его голосе.